Глава 57. Винсент. Мама спела колыбельную, сказала, что скоро утро. Но утро не пришло. Пришли люди с факелами. Я сидел в печке и слышал, как трещит дерево. Потом стало тихо, и я понял, что песня кончилась. Записка из архива сиротского приюта. Дворец Алого Заката. 946 год правления Астраэля Фуркага. В катакомбах дышалось иначе, чем в коридорах дворца. Звук не скользил по мрамору и шпалерам. Он уходил в кости земли, отзываясь глухим эхом в пустых глазницах черепов, что смотрели на нас из ниш. Мои шаги звенели, словно я шел по клавишам гигантского клавесина, сложенного из человеческих ребер. Пахло влагой и железом. Временем, которое застыло, как янтарь. «Здесь», — произнес я, коснувшись шершавой кладки. Камень под пальцами был прохладным и знакомым. «Здесь я прятался все свое детство». Аниса поежилась. «Я сказала бы, что это не место для ребенка. Но даже тут лучше, чем в самом дворце». «Так и есть». Я взял лампу в другую руку, чтобы давать Анисе больше тепла. Я убегал сюда от нянек с их слащавыми улыбками и холодными руками. От императрицы, которая уже в прошлом. Иногда я даже пробирался в его кабинет. Эти стены стали моей школой жизни. Они учили меня тому, чего не преподают принцам. Мы шли вдоль невидимых ребер дворца по артериям его каменного тела. Где-то в глубине глухо хлопнула дверь. Я провел ладонью по знакомому выступу, нашел щель и вытянул тонкий ключ. Металл казался теплым. Замок отозвался сухим щелчком, и плита ушла внутрь на ладонь. Узкий лаз вывел нас к резной панели. На ней виднелась зарубка, оставленная детским ногтем. Кривая, неуклюжая звезда, наверное, морская. Она появилась здесь, когда я, стоя на цыпочках, едва-едва дотягивался до этой панели. «Ты очень смелый», — сказала Аниса. Я нажал скрытую пружину, и панель с тихим шорохом сдвинулась влево. «Недостаточно». Кабинет встретил нас запахом чернил и смолы. Две луны блестели в окне серебряными монетами, отбрасывая холодный свет на ряды книг, что стояли строем, как гвардия мертвых знаний. Мы подошли к стене, где хитро сплетенный узор скрывал потайную дверцу. Мои пальцы нашли холодную латунь, и щелчок разрезал ночную тишину. В глубине открылся сейф. Там лежали дневники. Темная кожа. Упругие корешки, бумага, которая держит слово крепче, чем кость, держит плоть. Мы листали молча. Дрессированные буквы складывались в опасные слова. Красивые почерки предков повествовали о прошлом дома Корс, родоначальников Дитта. Во времена расцвета этой фамилии сложился известный нам порядок вещей. Белые, черные, зеленые и огненные драконы. Редкие встречи с другими породами, покинувшими Тарванию. Все это мы и так знали. Выложив из сейфа очередной том, я замер. В глубине, на подставке, представляющей собой толстую книгу, стояло сияющее белым светом драконье яйцо. Аниса прикрыла рот дрожащими руками. «Ловушка», — выдохнула она. Астраэль подозревал, что я доберусь до сейфа. А если коснусь яйца, дракон вылупится. Император поймет, что мне известна правда о Дитта. Что же нам делать? Шаг в сторону. Я протянул руку, поддел книгу под корешок, стараясь не раскачивать яйцо. Не из страха, а просто из вежливости. Лишь Дитта Белого Дракона может пробудить детеныша. Мне Фарфлу это отнюдь не грозит. Книга легла на мою ладонь приятной тяжестью. Яйцо осталось в сейфе. Мы отошли к пятну лунного света и раскрыли том на столе. Сначала это казалось сухой переписью обрядов. Я пробежал взглядом несколько страниц. Ничего. Подожди. Аниса склонилась ближе, ее дыхание обожгло мне щеку. Смотри на начальные знаки. Рубленные буквицы в виде спаянных колец, отличительный почерк дома Корс. Их не спутать ни с чем. Это мертвый язык. Фанатики Белого Дракона берегли его для самого главного. И чернильные завитки, наконец, заговорили. В них появилась логика, ясная и беспощадная. «Первая дюжина», — прочел я. «Стихийные маги, которым надоело черпать чужую силу и учиться использовать ее по правилам. Они хотели владеть ею, передавать по наследству. Хотели, чтобы дети рождались уже с узлами магии, а усилителями служили драконы, чтобы самим решать, сколько власти брать у мира». Мы листали дальше. На полях — схемы магических узлов, в тексте — слепая вера в право сильного. На узком развороте — слова, от которых бумага стала холоднее льда. «Они достигли своей цели», — продолжал я, «но после перессорились. Одни поклялись любой ценой сохранить это знание в тайне. Другие пытались обратить ритуал. Вот оно». Я разгладил страницу и придержал ее, в глубине души боясь, что та сорвется с места и улетит. «Нужны два дитта, привязанные к драконам жизни и смерти. И еще артефакт, принадлежащий дому Корс. Что означает это слово? Жезл? Посох?» «Не понимаю», — пробормотала Аниса, вглядываясь в письмена. «Проклятье, они жертвовали ими». Она сглотнула ком в горле. «Детьми. Мальчик и девочка, брат и сестра. Один умирает на глазах у другого. Слова произносятся на древнем языке. Рука касается артефакта, который разрубает цепи. Связь рушится». Когда Аниса прекратила шевелить губами, заучивая формулу ритуала, я перевернул страницу. Почерк стал жестче. Словно перо держала костяная рука мертвеца. «Похоже, ритуал освобождения может убить императора», — произнес я, дочитав очередной абзац. «Тут сказано, чем больше существ у дитта в подчинении, тем сильнее окажется удар. Это хорошо. Мне не очень хочется самому марать руки». Глядя прямо перед собой, Аниса сделала робкий вдох. «У Рейна в подчинении тоже много существ. Это плохо». Пролистав книгу до конца и не найдя ничего, что могло бы помочь дяде, я осторожно закрыл ее. «Думаю, нам пора». Аниса не сводила глаз с драконьего яйца. Белое сияние погасло в ее зрачках, когда я вернул все на место и закрыл сейф. Потом перепроверил, не осталось ли где следов. Кабинет выглядел нетронутым, как гробница. Покидая его, мы молчали. Наши шаги вновь раздались под сводами катакомб. Погребальный марш. Там, там, там, там. За поворотом я набрался смелости и произнес. «Аниса, мне нужно побыть одной», — не оборачиваясь, ответила она. Я кивнул. Пусть Аниса этого и не видела. У меня самого в подземельях дворца оставалось важное дело. Сверток терпеливо ждал в тайнике у нижней решетки. Я оставил его днем, когда обходил караулы под видом проверки. Пальцы нащупали знакомую грубую ткань, и я вновь нырнул в каменное нутро дворца. Здесь всегда пахло тленом, словно стены исповедовались смерти, шепча ей свои древние грехи. Но теперь в этом запахе жил новый оттенок — сдержанный страх. Этот страх носил дорогое мне имя. Решетка приняла ключ без капризов, будто сама жаждала открыться. Коридор потянул меня вглубь своим каменным зевом, потолок опустился, на стенах заблестели серебряные нити влаги, бесконечные слезы подземелья. Я остановился, сморгнул их, зажмурился. «Слышишь?» — не произнес, а подумал я, направив мысль туда, где билось второе сердце. «Я рядом». Цепь звякнула вдалеке и умолкла, оставив после себя лишь гулкую тишину. Я сделал шаг вперед. И еще, поворот за поворотом, в узкий пролом, где плечи цеплялись за камень, а потом глубоко вниз по крошащейся лестнице. Прикрыв ладонью свет фонаря, я вдохнул густой воздух, пропитанный болью. Мелинав лежал в нише под низким сводом. Белая чешуя померкла в окружающей тьме. Контуры ребер проступали под влажной кожей. Я присел на корточки у самой решетки и поставил в ногах фонарь. «Друг мой, осталось совсем немного. Скоро ты полетишь туда, куда душа позовет». Я развязал сверток. Запах сырого мяса ударил в ноздри, перебив каменную сырость. Я делал свое дело быстро, но терпеливо, кусочек за кусочком просовывая говядину сквозь прутья. Сначала Милинав едва двигался, словно не веря, что еда настоящая. Потом глотки стали увереннее. Голод потребовал свое. Я кормил дракона небольшими порциями с перерывами, чтобы измученное горло справлялось. Пауза, вдох, еще кусочек. «Не бойся», — сказал я, дернув руку, когда Милинав едва ее не откусил. «Я никуда не ухожу. Спокойно. Ешь». Но он боялся. И я тоже. Настолько, что среди этой сырости напрочь пересохло в горле. Постепенно мои глаза привыкли к темноте. Я разглядел ссадину на вытянутой щеке дракона, грязь под его когтями. Увидел, под каким неудобным углом согнуто белое крыло. Милинав свернулся, как тростник под грузом бури, но все-таки не сломался. Страх живет в каждом, кто все еще жаждет жить. Страх — не позор. Позор — бросить того, кто отчаянно нуждается в помощи. Когда сверток опустел, я скомкал пропитанную кровью ткань. Милинав смотрел на меня, не моргая. Нить нашей связи держалась ровно, словно пламя свечи, укрытое от ветра сложенными ладонями. Я коснулся решетки двумя пальцами, стерев с нее влажный след. «Скоро вернусь». На обратном пути я не обращал внимания на посторонние звуки. Слушал биение сердца, своего и не только. Поворот, лестница, пролом в стене. Я скользнул внутрь, вернул камень на место и провел пальцами по краю плиты. Шов стал ровным и незаметным. Окровавленный сверток, как саван, остался погребенным во тьме. Свет из витражных стекол коридоров дворца окончательно рассеял запах катакомб. Задержавшись в тени, я выровнял шаг и дыхание. Нужен план, выверенный до мелочей. И руки, которые не дрогнут в решающий миг. Этого хватит, чтобы дожить до рассвета. А потом я вновь спущусь в каменные недра и выведу его на свободу.